официальных комментариях к этому канону сказано: «Любой, читающий запрещенную книгу, совершает серьезный грех, даже если он прочтет только один абзац». Некоторые авторы, однако, отмечают, что серьезный грех будет совершен, если из запрещенной книги прочесть от 6 до 10 страниц. В тех же случаях, когда содержание книги особенно опасно, серьезный грех будет совершен и при чтении меньшего числа страниц. Владелец запрещенной книги, узнав о ее запрещении, обязан уничтожить ее или отдать тому, кто имеет разрешение читать запрещенные книги, или, по крайней мере, отдать ее на хранение до получения разрешения читать ее. Какие же книги запрещены церковью в целом, то есть без необходимости на то специального в каждом отдельном случае решения? Их перечисляет канон 1399. Первое. Все тексты Священного Писания, изданные, книги, провозглашающие законными дуэль, самоубийство, развод и доказывающие, что масонство и им подобные организации не только не вредные, но и полезные для церкви и гражданского общества. 9. Порнографические книги. 10. Литургические книги, апробированные папским престолом, если в них имеются изменения. 11. Книги, распространяющие апокрифические или запрещенные или отмененные папским престолом индульгенции. 12. Любого рода изображения Христа, Девы Марии, ангелов, святых и других Божьих слуг, если они не отвечают духу и наставлениям Церкви. Канонический кодекс запрещает пользоваться отлученными книгами всем верующим и церковникам, за исключением кардиналов, епископов и других высших церковных чинов, без особого на то разрешения соответствующих церковных властей. Получившие разрешение ими пользоваться, обязываются не передавать их третьим лицам. Запрещение отдельного произведения или всех сочинений того или другого писателя может высокой чести удостоились: Оноре де Бальзак, Джордано Бруно, Вольтер, Томас Гоббс, Гольбах, Даламбер, Рене Декарт, Дени Дидро, Эмиль Золя, Жан Лафонтен, Льорент, Жан Мелье, Морелли, Эрнест Ренан, Жан-Жак Руссо, Бенедикт Спиноза, Жорж Зант, Давид Юм. Запрещены отдельные произведения Бекона, Пьера Бейля, Иеремии Бентама, Генриха Гейне, Гельвеция, Гиббона, Виктора Гюго, Эммануила Канта, Этьена Кабе, Кондорсе, Виктора Консидерана, Ламенне, Ламетра, Джона Лока, Мармонтеля, Мицкевича, Милля, Мирабо, Монтенья, Монтескье, Паскаля, Прудона, Ранке, Рейналя, Робине, Стендаля, Флобера и многих других выдающихся мыслителей, писателей, ученых. Смотри Шульгин, из папского индекса запрещенных книг, «Вопросы истории религии и атеизма», Москва, 1956 год, страницы 413-422, примечание редакции. Прав был Золя, когда писал: «Нет почти что книг, на которые не извергала бы свои громы церковь». Если порой и создается впечатление, что церковь закрывает глаза на некоторые книги, то это лишь потому, что она не в силах преследовать и уничтожать все, что выходит в свет. Уже после Второй мировой войны в индекс были занесены произведения таких всемирно известных писателей, как Муравия и Сартр, богослова Тейяр де Шардена и многих других. Насколько эффективен был индекс? До французской революции 1789 года Индекс был весьма действенным оружием церкви и феодальной реакции против всего прогрессивного. Однако в XIX и в особенности в XX веке он потерял свою прежнюю силу и значение до такой степени, что Ватикан перестал рекламировать его и даже не пускал в открытую продажу. Таким образом, сам индекс запрещенных книг превратился в своего рода запрещенную книгу. Быть включенным современному автору в индекс представляло для него отличную рекламу, и многие авторы даже гордились тем, что их произведения попали в гнусный список запрещенных книг Ватикана.